Собирать и сравнивать такие версии было бы любопытной задачей. Очевидно, что из легенд Сайгона Довлатов брал только свое, следуя известному афоризму «беру свое там, где его нахожу». Во всяком случае, именно так он работал с литературой. Как вас постичь? Молча. Оказывается, этот сверхкраткий диалог будто бы состоялся между феноменально словоохотливым парикмахером Дома литераторов Маргулисом и Пастернаком. Его часто воспроизводил в устных рассказах Андроников. Отсюда, вероятно, он попадает в Солана Ундервуде. В толстом томе воспоминаний Берберова и Курсиев мой есть вполне проходной рассказ. Вспоминаю, как позже в Берлине однажды я ужинала у Виктора Шкловского с Романом Якобсоном, который тоже косит. Раньше говорил, что косил Гумилев, отсюда тоже. Всем было очень весело. И Роман, сидя напротив меня за столом и только что познакомившись со мной, закрывал рукой свой левый глаз, кричал хохоча: «Вправо и смотрите, про левый забудьте, правый у меня главный, он на вас смотрит». Так вот, Довлатов безошибочно выхватывает из объемистого повествования этот фрагмент. Роман Якобсон был косой. Прикрывая рукой левый глаз, он кричал знакомым: «Вправо и смотрите, про левый забудьте, правый у меня главный, а левый — так, дань формализму». Хорошо валять дурака, основав предварительно целую филологическую школу. Один штрих — формализм, столпом которого был Якобсон, связан с левыми течениями в искусстве, и бытовое чудачество. Розыгрыш превращается в культурно-исторический анекдот, который сразу же сливается с другим об отношениях Якобсона и Набокова. Один из поклонников и наследников Набокова делился в лекции перед американскими словистами, потом опубликованной: «Некто из тех российских художников, кто принял американскую культурную революцию, в результате успешно трудится в местном кино, сказал мне: ты даже не представляешь, насколько тут нужно продаться, чтобы тебя купили. Зато свобода, — утешил я соотечественника, — чем мог, Саша Соколов». Кажется, в одной американской записи Довлатов подхватывает и этот сюжет, возвращая действие в родные пределы. Двое писателей. Один преуспевающий, другой не слишком. Который не слишком задает преуспевающему вопрос: как вы могли продаться советской власти? Преуспевающий задумался, потом спросил: а вы когда-нибудь продавались? Никогда, был ответ. Преуспевающий еще с минуту подумал, потом поинтересовался: а вас когда-нибудь покупали? Механизм превращения жизненного ссора в искусство, ничейного и чужого в свое, хорошо проясняется в записных книжках Гинзбург, довольно далеких от довлатовских по материалу интонаций, в них почти нет юмора, но близких по структуре, по способам фрагментирования реальности. Реакция на них, кстати, есть у Довлатова. Л.Я. Гинзбург пишет и даже настаивает. По поводу этих записей я сказал Андрею Битову: человек записывает чужие разговоры, а его за это хвалят. Несправедливо. Так ведь их еще надо выдумать, сказал Андрей. Легкий словесный сдвиг, смена интонации, поставленная в нужном месте точка, и анонимный сюжет становится авторским анекдотом, личным словом и взглядом. Однако при всех своих многообразных достоинствах анекдот Ариэль, дитя легкой, как хорошей шампанской атмосферы дружеского застолья, он органичен, как необходимая приправа к феномену человеческого общения. Но нет ничего более унылого и противоположного такой атмосфере в фигуре профессионального анекдотиста, терзающего своим «а вот я еще знаю анекдот», и забивающего любую возможность свободного разговора. Даже рассказчики замечательные, трудно переносимы в больших количествах. Кажется, психологически очень точно наблюдение Корнея Чуковского, слушавшего в 1938 году Леонида Утесова. Анекдоты были так художественны, так психологически тонки, что я не мог утерпеть, созвал большую группу слушателей. Мы хохотали до изнеможения, а потом провожали его, и он рассказывал по дороге еще более смешное, но когда мы расстались с ним, я почувствовал пресыщение анекдотами, даже какую-то неприязнь к Утесову. Какой трудный, неблагодарный и внутренне порочный жанр искусства анекдоты. так как из них исключена поэзия, лирика, нежность. Вас насильно вовлекают в пошлые отношения к людям, вещам и событиям. После него чувствуешь себя уменьшенным, гораздо худшим, чем ты есть на самом деле. Опубликованный, пригвожденный к бумаге, вроде бы повысивший свой статус до словесности, литературы, анекдот, часто тоже умирает. Проницательный Абрам Терц в уже цитированном докладе начала 80-х предсказывал, анекдот словно хочет, чтобы его на этом самом месте запретили, ликвидировали, и на этом предположении и ожидании живет. Дайте ему свободу, отмените запрет, и он сдохнет. В конце 80-х, получившая свободу советская печать, начала разрабатывать золотую жилу. Редкая газета или журнал обходили без странички анекдотов. Потоком шли напечатанные на плохой бумаге анекдоты эротические и политические, анекдоты от и анекдоты про. Пришло время фундаментальных антологий в твердых переплетах, антология мирового анекдота, история СССР в анекдотах, Сталиниады и прочее. Чтение таких фолиантов подряд, конечно, интересных для нынешних будущих историков, производит эффект противоположный запланированному. Глубокой тоски, переходящей, как у Чуковского, в неприязнь и пресыщение. Сборник анекдотов — литературная ходынка. Воздух общения выкачен, тексты давят, теснят друг друга, обнаруживают унылую сиинность. Взгляд равнодушно скользит по странице, задерживаясь лишь на сюжетах чем-то выделяющихся, выбивающихся из общего ряда. Отношения между центром периферии, существующей в любой художественной структуре, восстанавливаются таким странным образом. Большинство анекдотов воспринимается как нейтральный упаковочный материал. Удовольствие от анекдота, от угадывания пропущенных звеньев и веселого всечеловеческого сообщества. И как все очарование исчезает, если звенья добавить? Ефимов. Механизм восприятия конкретного текста действует, вероятно, и по отношению к анекдотическим массивам. Когда звеньев становится слишком много, чисто формальная конструкция, собрать все вместе, распределить по темам, рушится. В конце 70-х Абрам Терц говорил об анекдоте возвышенно апологетически. Через десятилетие на очередной литературной конференции Савицкий высказывался о том же предмете, в его литературно-эмигрантской ипостаси уже в жанре эпитафии. Еще одно наблюдение, вынесенное из дебри нашей словесности, — хохмачество. Анекдот был неотъемлемой частью советской жизни. Он был противоядием. Гротескные шутки разрушали гротескный каждодневный бред. Недаром за смех сажали. Анекдот заодно был и антиязыком, прививкой против идеологической партийной фени. С переездом на Запад, казалось бы, хохмачество как литературный жанр исчезнет, и в литературе нашей начнут крепнуть мышцы фабулы, интриг. Увы, мы продолжаем хохмить. До тех пор, пока она, хохма, не отхохочется, более серьезной, более глубокой литературы нам не видать. Если б Довлатов вводил только свои соло, он воспринимался бы сегодня как персонаж юмористической массовки или тусовки, составитель еще одной, пусть авторской, антологии анекдотов и только. Но собиратель дурацких историй, анекдотический реалист, поначалу оформивший свою биографию по законам жанра, после невидимой книги и соло на Ундервуде, и опираясь, кстати говоря, на опыт зоны, делает шаг в иное эстетическое пространство. Существует понятие чувства юмора, однако есть и нечто противоположное чувству юмора, ну, скажем, чувство драмы. Отсутствие чувства юмора — трагедия для писателя, вернее, катастрофа, но и отсутствие чувства драмы — такая же беда. Собственно, в этом шаге к чувству драмы нет ничего неожиданного. Он логически вытекает из того серьезного, возвышенного понимания юмора, о котором шла речь раньше. Большая русская классика XIX века наряду с бытовым и историческим анекдотом культивировала анекдот драматический, который был важен для Пушкина, «Пиковая дама», Гоголя, «Шинель», Достоевского, «Скверный анекдот», Чехова, скажем, «Тоска». Но Довлатова почему-то призывали убирать между катастрофой и бедой. Мнение, высказанное уже после смерти рассказчика, внимательного читателя, критика, оппонента и персонажа довлатовской прозы. Вкус мог ему отказывать. Он, повторяю, мечтал о читателе плачущем. Смеющегося знал и оттого, наверное, ценил мало. Обладая редким чутьем на юмор, Довлатов, в общем-то, не выходил из рамок российской традиции, в которой смех — это низость. Желая уязвить, он говорил про нас с Генисом, они делят литературу на смешную и плохую. Думаю, все дело в том, что Сергей очень желал массового читателя и понимал, что ему нужен именно всхлип рядом с смешком. Всхлип со смешком, ироническая, хохмаческая перелицовка не только довлатовских чувств юмора, но и чувства драмы, но и гоголевского смех сквозь слезы, мимоходом о вкусе. Они ведь по известной поговорке разные, так что измена вкуса может быть просто другой вкус. Как-то, кажется, Пастернак утверждал, что свой вкус бывает даже у портных. Довлатовский ответный выпад в этой, видимо, постоянно продолжавшейся эстетической дуэли сохранился в одном из писем. «Вайли и Генис относятся к тебе настолько хорошо, насколько это позволяет их рижское происхождение и усеченный взгляд на литературу, как на веселые и приятные занятия зажиточных нарядных людей. Я уже говорил и писал когда-то, отсутствие чувства юмора — трагедия для литератора, но отсутствие чувства драмы, в случае Вайли и Генниса, тоже плохо. Обломки драмы, конспекты большой прозы не раз встречаются уже в записных книжках. Скажем, в истории глубочайшего старика, который с интервалом в 20 лет встречался последовательно с матерью, дочкой и внучкой из одного семейства, увлекался, катался на лодке, консультировал по вопросам театра, но благополучно избегал уз Гименея. Мы встретились, позанимались, я увлекся, был роман, мы ходили в кинематограф, она катала меня на лодке, однако мы так и не поженились, и остался я, закончил старик глухо кашляя, вольным, как птица. При желании этот сюжет вполне можно развернуть в роман, что-нибудь вроде «Homo faber» Фриша, хотя довлатовское развертывание обычно кончается раньше, на уровне повести, которую он, впрочем, иногда называл своими романами. Но по-настоящему чувство драмы входит, врывается, вламывается в прозу Довлатова вместе с персонажем, называющим себя «я». Главные книги Довлатова, практически все, написаны от первого лица. Правда, лицо это вроде как меняется. Алиханов — зона, Довлатов — компромисс, опять Алиханов — заповедник, снова Довлатов — наши, чемодан, иностранка, Долматов — филиал, наконец, Григорий Борисович Кошец в цикле из рассказов о минувшем лете. Но смена имен масок никого не обманывает. Это один и тот же персонаж. Автопсихологический образ, лирический герой довлатовской прозы. Сергей Довлатов — уникальный случай в русской литературе, когда создается всеми книгами единый образ Соснора. Хочется добавить еще одно определение — развивающийся образ. Каждая книга — этап, эпоха в истории центрального персонажа довлатовской прозы. Поэтому понятие «книга» случай тоже едва ли не уникальный в нашей прозе, приобретает в данном случае не формальный, а содержательный характер. Цепочка или система довлатовских жанров такова: анекдот, рассказ, цикл рассказов, повесть, книга. Рассказы из зоны, компромисса, наших, первые главы иностранки, публиковались отдельно. Потом Довлатов рассыпал некоторые книги для юбилейного однотомника, выше уже посмертно, возвращая отброшенные заглавия, час хорошо придуманный. Чья-то смерть, другие заботы, юбилейный мальчик, голос. Но рассказчик Довлатов меньше самого себя, как автора книг. Только в структуре целого чувства юмора и чувства драмы взаимно и гармонично уравновешивают друг друга. Настоящая, лучшая проза Довлатова, чтоб там ни говорили, держится напряжение между этими полюсами. Сергей Довлатов был писателем фразы. Филигранно отшлифованная, острая, часто желчная и злая фраза была его идеальным жанром. Он и рассказ стремился разместить на каркасе фразы или фраз, но бывало фразой ограничивался, словно Ундервуде, словно IBM. Лемкин. Довлатов создал театр одного рассказчика, его проза обретает дополнительное измерение, устный эквивалент. Любой его фрагмент бессмысленно рассматривает только в контексте, подчиненном общей идее вещи. Настолько увлекательна его речевая аранжировка, его конкретное звучание. Фрагмент вписывается в целое лишь на сепаратных основаниях. Композиционно довлатовское повествование разделено не на главы, а на абзацы, на микроновеллы, ариф. В таких наблюдениях есть свой смысл. Действительно, не только довлатовское соло, но и многие страницы его большой прозы легко распадаются на фразы и микроновеллы, анекдоты. Часто прямо или с некоторыми вариациями переписанные из записных книжек. Можно составить довольно длинный каталог таких тем и вариаций. Отсюда же от поэтики анекдота, вероятно, и довлатовская нелюбовь к пейзажу и вообще к описаниям. «Не люблю я восторженных созерцателей и не очень доверяю их восторгам», — сказано в исповеднике. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку и развивается как суррогат патриотизма. Одной из формул довлатовской прозы могли бы стать стихи, которые Тарковский посвятил любимому довлатовому Мандельштаму. Там в стихах пейзажей мало, только бестолочь вокзала и театр кутерьма, только люди, как попало, рынок, очередь, тюрьма. Жизнь, должно быть, наболтала, наплела судьба сама. Не только явное предпочтение людей пейзажам, какие там описания в анекдоте, но и хронотипы довлатовской прозы здесь угаданы точно. Рынок, очередь, тюрьма, места многонаселенные, публичные. Книги Довлатова набиты битком. Я спросил у 8-летней дочки. «Без окон, без дверей, полногорен с людей. Что такое тюрьма?» — ответила Катя. И каждый играет в своем сюжете. Появляется с прописанной, написанной физиономией на лице, даже если лицо не описано. Вот первая страница заповедника. В 12 подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более земной. Там налево есть одно местечко. Мой сосед заинтересованно приподнялся. В смысле уборной? Всю дорогу он изводил меня. Отбеливающие средства из 6 букв. Вымирающий парнокопытный, австрийский горнолыжник. Больше этот сосед по автобусу не появится нигде. Но он, энтузиаст кроссвордного подхода к жизни, сразу подбирающий синоним к слову «местечко», навсегда остается пришпиленным у входа в заповедник, как остаются и навсегда запоминаются на первой странице «Мертвых душ» два спорящих о колесе чичковской брички мужика и проходящий мимо человек во фраке с покушениями на моду. Через несколько строчек новая фигура. «Через официанта», — вяло произнесла буфетчица. На пологой груди ее болтался штопор. Измученная бездельем работница, общепитая из Луги, одним словом, одной деталью исчерпывается. Но через много страниц в пушкиногорском ресторане у нее появится двойник. Подошла официантка с крошечным блокнотиком. Я знал эту девицу. Экскурсоводы прозвали ее Бисмарком. «Ну чего?» — произнесла она. И замолчала, совершенно обессилев. «Нельзя ли, — говорю, — чуть повежливее, в порядке исключения. Ко мне жена приехала. А что я такого сказала?» Мотив продолжится в споре повествователя с женой, когда на риторический вопрос «Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?» она ответит вопросом «А здесь кому они нужны?» Официантки из Лукоморья, которые даже меню не читают. Третий персонаж появляется в тех же декорациях. Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами. Что вам угодно? Мне угодно, говорю, чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны. Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал. После делового обмена репликами еще один сюжет с теми же людьми. Официант принес графинчик, бутылку и 2 конфеты. «Бутерброды кончились», — проговорил он с фальшивым трагизмом, как плохой театральный актер с фальшивыми бакенбардами. И сразу же встык следующей микроновеллы. Я расплатился, поднял, тут же опустил стакан. Руки тряслись, какой эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я пытался улыбнуться. «Взгляните на меня с любовью!» Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия. На одной странице полдесятка персонажей и столько же микросюжетов, построенных по анекдотическому принципу. Вот почему Довлатова легко читать взахлеб. Я проглатывал его книги в среднем за 3-4 часа непрерывного чтения. Иосиф Бродский. Но трудно по диагонали. Текст вспухает сюжетами. Микрокульминация, ключевая фраза, может вспыхнуть в любой точке сюжетного пространства. Но сепаратно такие фрагменты лишь в записных книжках. В повестях и рассказах они как раз подчинены общей идее вещи, пропущены через восприятие центрального персонажа, работают на развивающееся чувство драмы. Структуру довлатовской книги можно представить примерно так. Медленно вращается колесо большого центрального сюжета, а на нем беспрерывно и весело позвякивают бубенчики анекдотов. Из рабочих записей Василия Шукшина. Вот рассказы, какими они должны быть. Первый — рассказ «Судьба», второй — рассказ «Характер», третий — рассказ «Исповедь». Самое мелкое, что может быть, — это рассказ-анекдот. А что, если рассказчик пытается соединить все это? Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман и оценивает его потом, когда роман дописан и автор умер. Наблюдение Шукшина, конечно, не универсально. Такими романистами-рассказчиками не были любимые Довлатовым Куприн или, скажем, О. Генри, но были Чехов, Хемингуэй, Юрий Казаков и сам Шукшин. Для возникновения феномена романа-рассказчика важна, вероятно, степень авторского присутствия, лирическая составляющая прозы, то свойство, которое Блок называл чувством пути. Это тот невидимый клей, который склеивает фразы и анекдоты в рассказы, рассказы в книгу, книги, рассказы в повести, тоже во что-то целое. И бродячие авторские анекдоты становятся в конечном счете формой исповеди, романом рассказчика.